«Если бы мог, не нужно было бы работать. Я занимаюсь искусством, иногда настоящим, и оно заполняет бреши в моей жизни. Некоторые из них, не все. Мы будем говорить об ушедших. Будем говорить о тех, кто умер». Узкий проселок моего детства стал теперь дорогой из темного бетона, границей между двумя раскидистыми жилыми массивами. Я ехал по ней прочь из города, не туда, куда должен был ехать, но на душе было радостно. Темный глянцевый тракт становился все уже, больше петлял, пока не превратился в тот самый знакомый проселок из утоптанного грунта и гальки. Скоро я уже ехал по тесной дорожке, двигаясь медленно, подпрыгивая на кочках, а по обеим сторонам, в прогалинах между кустами лещины и высоким бурьяном, тянулись заросли ежевики и шиповника. Казалось, я проехал назад сквозь время. Все изменилось, а проселок остался прежним. Я миновал тминный двор. Пришло на память, как мальчишкой 16 лет я целую румяную, белокурую Келли Андерс, которая жила здесь и в скором времени переехала вместе с семьей на Шетландские острова, а я так и не поцеловал ее снова, да и больше не видел. Дальше по обеим сторонам дороги лишь поля, и так почти милю, путанная вязь из пойменных лугов. Медленно проселок сужался, он подходил к концу. И прежде чем завернуть за угол, прежде чем увидеть сам дом Хэмпстоков из красного кирпича во всем своем обветшалом великолепии, я вспомнил его. Дом застал меня врасплох, хотя всегда стоял там, где заканчивался проселок. Больше ехать было некуда. Я припарковал машину у забора, не зная, что теперь делать. Интересно. Неужели по прошествии стольких лет здесь кто-то еще живет? Или, точнее, живут ли здесь еще Хэмпстоки? Не похоже было, но, насколько я помнил, а помнил я немного, они были людьми, ни на кого не похожими. Стоило выбраться из машины, как в нос ударил смрадный запах коровьего навоза, и я осторожно стал пробираться через маленький двор к входной двери. Так и не обнаружив звонок, я постучал. Дверь была неплотно затворена, и от стука слегка приоткрылась. Я был здесь прежде, когда-то давным-давно, правда? Наверняка был. Детские воспоминания скрываются и меркнут под грузом того, что приходит позже. Как детские игрушки, забытые взрослыми на самом дне переполненной кладовки. Но они всегда начеку и ждут своего часа. Я остановился в прихожей и позвал. «Здравствуйте, есть кто дома?» В ответ тишина. Лишь запах свежего хлеба, восковой натирки для мебели и старого дерева. Мои глаза мало-помалу привыкали к темноте. Я вглядывался в нее, уже собираясь повернуться и уйти во свояси, как из темного коридора вышла старая женщина с белой тряпкой для пыли в руках. У нее были седые длинные волосы. «Миссис Хэмпсток?» — спросил я. Она склонила голову на бок, посмотрела на меня. «Да, а я ведь вас знаю, молодой человек», — проговорила она. «Я не молодой человек, уже нет». «Я вас знаю, но когда доживаешь до моего возраста, все начинает путаться. Так кто вы?» «Кажется, мне было около 7, может, 8, когда я был здесь в последний раз». Она улыбнулась. «Так вы, друг Летти, с того конца проселка. Вы мне давали молока, парного, из-под коровы». И тогда я понял, сколько лет прошло, и поправился. «Нет, это были не вы. Наверное, меня поила молоком ваша мама. Извините». Мы стареем и превращаемся в своих родителей. Живем, живем и видим, как со временем лица повторяются. Я помнил миссис Хэмпсток, маму Летти, статной, дородной женщиной. Эта женщина была хрупкой и выглядела немощной, как ее мать, старая миссис Хэмпсток. Иногда в зеркале я вижу лицо своего отца, не мое лицо, и вспоминаю, как он улыбался себе, глядя в зеркало перед выходом из дома. «Хорош», — говорил он бывало своему отражению одобрительно. «Хорош». «А вы пришли повидаться с Летти?» — спросила миссис Хэмпсток. «Она дома?» Сама мысль удивила меня. «Она же куда-то уехала. Нет, разве? В Америку?» Старушка покачала головой. «Я как раз собиралась ставить чайник. Не хотите ли чаю?» Я помедлил. Потом попросил, если она не возражает, проводить меня сначала к пруду. «К пруду?» Я знал, что Летти как-то странно его называла. Это я помнил. Она звала его морем. Как-то так. Старушка положила тряпку на буфет.